Другая часть зарубежья, исповедовавшая советский патриотизм в военные годы, отказалась от него, сомкнулась с непримиримыми, ссылаясь на политическую обстановку в СССР в конце 40-х годов, когда вновь начались репрессии и гонения на художественную интеллигенцию. На традиционной панихиде по Николаю II в главном храме русского зарубежья, православном соборе Александра Невского, на тихой парижской улице Дарю, в июле 1948 года всеобщее внимание привлекал роскошный венок с лентой «От новой эмиграции». Снова, в итоге тяжелейших потрясений, пережитых нашей страной, на Западе оказались десятки и сотни тысяч бывших граждан Советского Союза. История этой весьма значительной волны эмиграции еще не написана. Профессиональных писателей в многочисленной новой эмиграции фактически не было. Позже из ее рядов выдвинулись свои писатели и поэты. Вызвали широкий интерес книги Максимова «Тайга», Малахова «Летчики», Юрасова «Враг народа». Они были изданы новым издательством, возникшим после войны в Нью-Йорке, издательством имени Чехова. Варшавский выделяет целый ряд прозаиков, поэтов и публицистов, вышедших из среды новой эмиграции. Ольга Анстей, Юрий Галь, Глеб Глинка, Иван Елагин, Ершов, Завалишин, Каралин, Клиновский, Коряков, Легкая, Марков, Моршин, Нароков, Ржевский, Трубецкой, Ульянов, Филиппов. Варшавский, указанное сочинение, страница 372. В конце 40-х, 50-е годы они вошли в угасающую литературу русского зарубежья. Писатели новой волны, заметного, ощутимого по сравнению с периодом 20-30-х годов, вклада в литературу русского зарубежья не внесли. Лишь в самое последнее время советский читатель открывает для себя новые имена. «Пускай сегодня я не в счет, но завтра может статься, что и Россия зачерпнет от моего богатства», — писал самый значительный, на наш взгляд, поэт этой волны Иван Елагин, умер в 1987 году. «Мы далеки от трагичности. Самая страшная бойня названа культом личности скромно, благопристойно. Блекнут газетные вырезки. Мертвые спят непробудно. Только на сцене шекспировской кровь отмывается трудно». Елагинские строки настойчиво врываются в нынешние горячие споры. Основными изданиями послевоенного русского зарубежья становится новый журнал «Новоселье», издающийся в 1946 году в Западной Германии журнал «Грани», с 1948 года в Париже журнал «Возрождение», «Провинция», по довоенной терминологии, то есть Америка и Германия, заменила Париж в качестве литературных центров, отмечает Теропиано, много сделавший для создания истории литературы русского зарубежья. Он считает, что именно на «Новоселье» окончилась прежняя довоенная зарубежная литература с ее критериями вкуса, с ее традициями и отношением к делу писателя и поэта. Теропиано, указанное сочинение, страницы 198-199. Одни из самых увлекательных страниц послевоенной литературы русского зарубежья — мемуарные. Подводя жизненные итоги, многие видные эмигранты оставили воспоминания, раскрывающие неизвестные страницы истории, политики, культуры, науки дореволюционной России, свое отношение к революции, к эмиграции, к современникам. Среди множества воспоминаний выделим двухтомник «Бывшее и не сбывшееся» Степуна, «Самопознание» Бердяева, «Посмертный дневник» Милюкова, «Воспоминания» и «О Чехове» Бунина, «Путь моей жизни» митрополита Евлогия, портреты современников Маковского, современные записки Вишняка, поезд на третьем пути, Дон Аминадо, встречи Терапиано на берегах Невы, Адоевцевой. Еще в годы войны новый журнал опубликовал «Жизнь и встречи» Михаила Чехова. Набоков пишет сначала по-английски, а затем переписывает на русский «Другие берега». Время невосполнимых потерь литературы русского зарубежья — 50-е годы. Смерть Бунина в 1953 году была воспринята символически, как конец зарубежной литературы, утверждает Струве. Струве, указанное сочинение, страница 5. Раньше Бунина скончались Федотов, Гиппиус, Теффи, Шмелев, Вячеслав Иванов. Когда мы в Россию вернемся, но снегом ее замело, пора собираться, светает, пора бы и двигаться в путь. Две медных монеты навеки, скрещенные руки на грудь. Грустные слова Георгия Адамовича звучат эпитафией послевоенной зарубежной русской литературе. 57-58 годы унесли Ремезова, Алданова, Дон Аминадо, Георгия Иванова, Оцупа. Первые горсти земли, брошенные на его гроб, горсти русской земли, привезенные юношами, побывавшими этим летом на фестивале молодежи, вспоминала о похоронах Алексея Ремезова, Резникова. Колоссальный отток интеллектуалов, которые составили значительную часть общего исхода из Советской России в первые годы большевистской революции, кажется сегодня похожим на скитание какого-то мифического племени, чьи-то темные знаки я теперь выкапываю из праха пустыни. Этот мир уже исчез. Исчезли Бунин, Алданов, Ремезов, исчез Владислав Ходосевич, величайший русский поэт, какого родил пока что 20 век. Писал в марте 62 года Набоков, представляя англоязычному читателю роман «Дар». Старые интеллектуалы нынче вымирают, и не нашлось их наследников среди так называемых перемещенных лиц последних двух десятилетий, которые привезли с собой за границу провинциализм и филистерство их советской родины. Набоков, «Автопредисловие», «Литературная Россия», 1989 год, 16 июня. Наш рассказ о судьбах литературы русского зарубежья будет неполным, если вкратце не упомянуть об отступниках от нее. Мы имеем в виду тех зарубежных русских выходцев из России, которые состоялись как писатели, творившие на иностранных языках. Таких было немало и в межвоенные, и в послевоенные годы, особенно много во Франции. Шаховская даже составила библиографический справочник о русско-французских писателях. Феномен Набокова, одинаково успешно работавшего на русском и английском языках, почти исключение. Как правило, такие писатели были детьми эмиграции, и их литературное дарование сформировалось вне пределов России. Но русская тема впрямую или исподволь проходит через творчество многих из них. Назовем хотя бы имена таких всемирно известных писателей, как Алехо Карпентер, Питер Устинов, Анри Труайя, Натали Сарот, Владимир Волков. В 70-е годы, когда ушли из жизни последние крупные представители литературы русского зарубежья — Зайцев, Газданов, Вишняк, Адамович, Слоним, Набоков, Терапиано умер в 1980 году — начинается сбор сведений о литературном наследии русской эмиграции. Мы уже упоминали двухтомный труд Людмилы Фостер «Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968», изданный в 1970 году в Бостоне. Русская зарубежная книжная палата в Нью-Йорке по инициативе Шатова предприняла издание каталога русской эмигрантской периодики. Необходимо выделить труды Института славяноведения в Париже. В 1976-81 годы выпущено двухтомное издание «Русская эмиграция в Европе», сводный каталог периодических изданий 1855-1979. Уникальный двухтомник, сообщающий об 1926 зарубежных русских изданиях, увидел свет благодаря прежде всего энергии и упорному труду Осаргиной и Волковой. Русская библиотека Института славяноведения издала в серии «Русские писатели во Франции» отдельные библиографии произведений Зинаиды Гиппиус, Михаила Осаргина, Марка Алданова, Николая Бердяева, Николая Лосского, Ивана Шмелева, Льва Шестого, Семена Франка, Алексея Ремезова. В 1988 году институтом выпущен обширный библиографический справочник «Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920-1980. Сводный указатель статей». Составительская группа из 8 человек во главе с Гладковой и Осаргиной проделала за 10 лет большую работу по учету публикаций писателей и литературных критиков русского зарубежья. Было просмотрено 1384 тома, 45 журналов, 16 сборников. В результате этого получилось 25260 названий. 23325 статей авторов, крупных и малоизвестных, трех поколений эмиграции и 1935 заметок без подписи. «Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920-1980. Сводный указатель статей. Париж. 1988 год, страница 13. Труднее любителям поэзии ориентироваться в огромном поэтическом наследии русской эмиграции. И сотен поэтических книг выделим наиболее заметные антологии и коллективные сборники. Антология «Якорь», изданная в Париже в 1936 году Адамовичем и Кантером, парижский сборник «Эстафета» 1948 года, собранные Терапиано, Яссен и Андреевым, антология «На Западе», выпущенная в 1953 году в Нью-Йорке под редакцией Иваска, собранные Терапиано сборник «Муза Диаспора», увидевший свет в 1960 году. Следует также отметить подвижническую деятельность французского русиста Рене Герра. «Влюбленного, не нахожу более подходящего слова, — утверждает Ирина Адоевцева, — в русскую зарубежную литературу и живопись». Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции. Адоевцева, указанное сочинение, страница 173. Герра выступает в последние годы неутомимым пропагандистом и публикатором литературы русского зарубежья. Октябрьская революция и гражданская война разделили русскую литературу надвое, на советскую и зарубежную. Полувековой опыт взаимоотношений русской советской литературы и литературы русского зарубежья, насыщенный взаимными нападками, уничтожением друг друга, не сразу пришедшим желанием понять ту сторону, существенно отразился в первую очередь на эмигрантской литературе, вынужденной, по образному выражению зарубежного критика Андреева, высыхать, теряясь в чужеземных песках. Без истории этих взаимоотношений, хотя бы и весьма краткой, невозможен рассказ о литературе русского зарубежья. Иван Тхаржевский, создавший самую крупную зарубежную историю русской литературы, писал в 1946 году, что в короткий срок образовалась своя партийная белая библиотека у эмигрантов и такая же красная библиотека в Советской России. Два враждебных отдела беллетристической пропаганды. В белой библиотеке прославлялись героические эпизоды белой борьбы. Главным же образом шло лютое обличение окаянных дней революции. В советской красной библиотеке было меньше памфлетов и меньше ненависти. Молодую советскую литературу тянуло не к обличениям врагов, а к самовозвеличению. Тхаржевский, «Русская литература», Париж, 1946 год, страница 531. Лицом к лицу стали две литературные армии. Красная во главе с поэмой «12 блока», «Железным потоком» Серафимовича, «Инвективой» Брюсова, «150 миллионами» Маяковского, «Цементом» Гладкова, «41-м» Лавренева, «Конармией» Бабеля, «Голым годом» Пельника, «Разгромом» Фадеева, «Бронепоездом» 1469 Иванова, «Тихим доном» Шолохова. Белые оставили «Окаянные дни» Бунина, «Очерки русской смуты» Деникина, «Дневники» Гиппиус, «Солнце мертвых» Шмелева, «Зверя из бездны» Чирикова, «Ленина» Алданова, «Дзержинского» Гуля, «От двуглавого орла к красному знамени» Краснова, «Философию неравенства» Бердяева, «Социологию революции» Сорокина. Многие не воевали, а ушли в себя. «Я соловей, я без традиций и без особой глубины», — бравирует Игорь Северянин. «Я засов тяжелый кладу на дверь, чтоб ветер революции не разметал моих листов заветных». Это Ходасевич. Другие, не воюя, тяжело переживали за Россию и Россию не покинули. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Писала в конце 1917 года Анна Ахматова, отвергшая предложение удалиться в эмиграцию. Максимилиан Волошин, чье отношение к революции было весьма сложным, порой ему казалось, что Россия гибнет, России нет, она себя сожгла, с Россией кончено, находясь в Феодосийской больнице в ноябре 1921 года, говорит, как и Ахматова: «Но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь, доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной». Таких свидетельств со стороны многих российских писателей немало. «Если кликнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою», — чеканит слова Сергей Есенин. Находясь в 22-м году в Берлине, на встречах с эмигрантскими писателями в Доме искусств, Есенин нарочито своим поведением подчеркивает советскость. Позже, рассказывая своим друзьям об этих встречах, он признавался: «Где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел, а это случалось, я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над советской страной вынести не мог. И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил». Белая сторона тоже ничего прощать не собиралась. В петербургском дневнике Гиппиус есть перечень фамилий русских интеллигентов-перебежчиков, вставших на путь сотрудничества с советской властью. Мечтая о победе контрреволюции, Гиппиус записывает всех за упокой в списке Блок, Белый, Есенин, Мейерхольд, Рейснер, Чуковский и другие. Поварцов. Траектория падения. Вопросы литературы. 1986 год. Номер 11. Страница 187. Особенно доставалось Горькому. Его личность вызывала у непримиримой части эмиграции приступы ненависти. Так, в начале 20-х годов берлинская газета «Общее дело» уверяла, что вся русская интеллигенция в связи с болезнью Горького только и думала, чтобы он сдох поскорее, и недоумевала, зачем эткую сволочь лечит. Евгений Чириков написал целую ругательскую книгу, в которой называл его «Смердяковым русской революции, хамом, босиком, лакеем, Каином, Иудой, Пилатом, предателем и убийцей». Горький тоже не оставался в долгу, ведь гражданская война в русской литературе не окончена, время относительного затишья и мирных переговоров далеко впереди. «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди еще вчера культурные», — писал в 1925 году Горький Федину. «Зайцев бездарно пишет жития святых. Шмелев — нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет, пьет. Бунин переписывает Крейцерову сонату под титулом «Митина любовь». Алданов тоже списывает Льва Толстого. О Мережковском и Гиппиус не говорю. Вы представить не можете, как тяжело видеть все это. Ну, ладно, все пройдет, все. Многое сослужит службу хорошего материала для романиста. И за это спасибо». Горький, указанное сочинение, том 29, страница 431. Конфронтационные настроения захватили многих. Стоило известному критику, Святополку Мирскому, в 22-й книге современных записок написать теплые слова об умершем Брюсове и показать, что внес он в сокровищницу русской поэзии, как в следующем же номере выходит статья Ходосевича, резко осуждающая Брюсова. Более того, спустя 15 лет, составляя в 1939 году свой предсмертный том воспоминаний «Некрополь», Ходосевич включает в него статью Брюсов 1924 года. В советской печати 20-х годов в отношении образующейся литературы русского зарубежья господствовало определение «мертвая красота», принадлежащее Дмитрию Горбову, немало писавшему на эмигрантско-литературные темы. Молодая советская критика инкриминировала эмигрантской литературе верноподданническую твердокаменность, дух неприкаянности и тлетворной безбудущности, прочила ей в ближайшее время неотвратимую гибель. Вполне в духе времени Воронский, главный оппонент эмигрантских писателей первых пооктябрьских лет, характеризовал их 28 июня 1922 года в «Правде» литературными импотентами, превратившимися в своеобразную секту вертидырников от литературы. Белоэмигрантская литературная критика поначалу тоже не утруждала себя поисками аргументов в споре, взявшись утверждать, что на литературном поле, перепаханном революцией, не выросло и не вырастет ничего, кроме чертополоха. Но взаимными проклятиями долго не проживешь. Наиболее проницательные эмигрантские критики отчетливо понимали, что плодоносить древо русской литературы — способны лишь на родной земле. Они жадно следили за становлением советской русской литературы. Под термином «советская литература» я понимаю литературу, выходящую на территории Советской России. Игнорируя всю коммунистическую антилитературу с пролеткультщиной во главе, и оставляя в стороне живущих сейчас в России, но уже до революции вполне определившихся больших писателей, как Белый, Ценский и другие, я сосредоточиваю свое внимание в первую очередь на Серапионовых братьях Лидине, Пельнике, Бабеле, Леонове, Сейфулиной и других, поскольку они дошли до меня, — писал Степун в нашумевших мыслях о России, одновременно осуждая напостовцев, чекистов от литературы. Он отмечал, что самый, быть может, талантливый и чуткий к современности автор советской России — Леонид Леонов. Автор мыслей о России говорит беспощадные слова о русском зарубежье. Помнить о прошлом эмиграции никто не в силах ни воспретить, ни помешать. Но помнить его она как раз и не хочет. Она хочет в нем жить. Степун, мысли о России, современные записки, Париж, 1925 год, номер 23, страницы 356, 357 и 362. Да, русской эмиграции не удалось переспорить время, а лучшие произведения ее литературы насквозь пронизаны щемящей, берущей за сердце тоской по России. Литература эмиграции поражает именно отсутствием каких-либо хотя бы формальных достижений. В ней совершенно не проявляются те упорные и очень любопытные искания в области слова, которые идут в России и наложили свою печать на творчество прозаиков, начиная от Пельника, кончая Леоновым, и поэтов, начиная от Маяковского и кончая Тихоновым или Пастернаком. Подводит итоги первого пятилетия существования литературы русского зарубежья Слоним, наиболее последовательный пропагандист советской литературы 20-х годов в среде русских эмигрантов. Слоним, литература эмиграции, «Воля России», Прага, 1925 год, номер 2, страница 177.